Я воткнула в башню, украшенную перышком, палочку от леденца. Чем не флаг? Камешки представляли окна и двери. На берегу было много других детей, но я не сомневалась, что наш замок самый лучший. Ты копала ров, и песок взлетал в воздух, попадая мне в глаза, рот и волосы. «Прекрати!» — попросила я. «Что прекратить?» — ты резко повернулась ко мне. Я посмотрела на тебя и невольно расплылась в улыбке. Ты загораживала большую часть деревянной совы, находившейся у тебя за спиной, и получалось, будто ее распахнутые крылья растут из твоих боков. Я прыснула и схватила корзинку. «Завалим ров и побежали к морю. Кто отстанет, тот проиграл». Я помедлила, давая тебе фору на старте. Ты отчаянно перебирала ногами, в одной руке корзинка, в другой лопатка, и первой вспенила ступнями океанскую воду. Я была второй. Прохлада остудила меня. Я слезнула с губ солоноватую воду и рассмеялась, заметив на твоем лице испуг. Попрыгала и, присев на корточки, погрузилась в не очень-то голубую воду. Волосы обвились вокруг плеч. Я откинулась назад и, изобразив руками и ногами морскую звезду, дала увлечь себя волнам. В ушах шумела вода, а я, глядя на облака, чувствовала, что я одна в мире и видела в небе то дракона, то свинью, то замок. Я опустила ноги, стала бултыхать ими, пока не почувствовала песчаное илистое дно, и тогда повернулась к тебе. «Попробуй, словно превращаешься в рыбу». Ты мотнула головой. Всегда боялась намочить лицо, даже в ванной, когда мама мыла тебе голову, надевала защитные очки. Не умела плавать и не пыталась научиться. Я встала у тебя за спиной и просунула руки тебе под мышки. «Опрокидывайся назад!» «Я боюсь!» — прошептала ты. «Не бойся, я тебя поддержу! Я всегда с тобой!» Глава 21. Погода отвратительная. За ночь суши не стало, облака такие же серые и набухшие. Пока я шла на работу, порывы ветра швыряли в лицо ледяные капли дождя. Я вытирала пальцами глаза, размазывая тушь, и невольно вспоминала о синяке Кали. Откуда он взялся? Неужели она правда наткнулась на шкафчик на работе? В голову мне пришла мысль. Это можно выяснить, если зайти в ее клинику и спросить у ее коллег. По сторонам мостовой образовались лужи, и проезжающие машины то и дело окатывали меня водой. Раздосадованная, я попыталась думать о чем-то более радостном. Вспомнила виденный прошлой ночью сон про двух девочек. Несмотря на все научные выкладки, которыми оглушила меня Ванесса, я втайне решила, что девочки — это Кали и София. И, представив ту пору, когда Кали радовалась жизни, почувствовала, как поднимается настроение. Открыв дверь в клинику, я приятно удивилась, увидев приемную вместе с Линдой Джона. «Как жизнь на отдыхе?» — спросила я и сделала шаг, чтобы обнять его. Но меня остановило выражение его лица. «Джина, давай поговорим в кабинете», — предложил он. Я бросила сумку и пошла за ним. Линда закрыла за нами дверь, торопливо обошла вокруг стола и со вздохом опустилась на стул. «После того, как ты вчера ушла, мы получили жалобу от мистера Фримена». Джон встал за спиной Линды и положил ей на плечо руку, но она сбросила ее. «Кто?» «Он недавно переехал в этот район. Срочный звонок, не по записи, его кот попал под машину». «С кем он говорил?» «Согласно нашим правилам, мы обязаны представляться, когда отвечаем по телефону». «Сказал, что с тобой, Дженна». Он был очень расстроен, потому что ему отказали в приеме, ответили, что его проблемы не наше дело, и повесили трубку. «Со мной?» Я подалась на стуле вперед. Вообще о нем не слышала. «Уверена?» — переспросил Джон. «Линда мне сказала, что ты была очень рассеяна». «Абсолютно уверена», — ответила я. «От лекарств я могла стать забывчивой, но не грубой. Вы ведь мне верите?» Линда ответила не сразу. «Он мог ослышаться и перепутать имя. Забудем об этом». Но когда я выходила из кабинета, она отвела взгляд. Каждый из нас понимал, что голос Элли или Рэйчел сложно перепутать с моим. Мне стало обидно, что мне не поверили. Работа в клинике связывала меня с прошлой жизнью, я не представляла, что буду делать, если ее не станет. Может, это Элли назвалась моим именем? Я не успела себя сдержать, и слова невольно сорвались с языка. С какой стати? На этот раз в голосе Джона не было ни намека на теплоту. чтобы устроить мне неприятности. Вы сказали, ей хочется большей загруженности». Взгляд Линды стал печальным. «Элли, милая девушка, мы о тебе тревожимся, Дженна. Ты вся в себе, даже когда ты здесь, кажется, что мыслями витаешь где-то далеко. Прошу прощения, обещаю быть внимательнее». Линда и Джон переглянулись. «Тогда за работу», — сказал Джон, — «если захочешь о чем-нибудь поговорить, попросить, не стесняйся». Закрывая за собой дверь кабинета, я слышала их приглушенные голоса и понимала, что они обсуждают меня. И, встретив Элли в коридоре, не удержалась и обожгла ее взглядом. Отвечая на следующий звонок, я была подчеркнуто вежлива. «Привет, Дженна», — послышался дружеский теплый голос. «Это Натан. Хотел узнать, как ты себя чувствуешь после того, что было в понедельник. Клял себя за то, что не узнал номер твоего мобильного. В социальных сетях я полный профан, зато запомнил, где ты работаешь. Надеюсь, не возражаешь, что позвонил?» «Нисколько. Чувствую себя нормально. Смущена, но ничего не болит». «Именно это я и хотел узнать», — его голос дрогнул. «Помнится, ты говорила, что в пятницу у тебя выходной, у меня тоже есть несколько свободных часов. Не хочешь прогуляться вдоль канала?» Я колебалась всего секунду. «Согласна». Пламя ароматической свечи отливало оранжевым, и вскоре вся квартира наполнилась свежестью корицы. Я одну за другой сняла с дивана подушки и старательно их выбила. Хотела, чтобы к приходу Рэйчел все было в идеальном порядке. Раньше она приходила раз в неделю, когда Сэм играл в кегли. Но с тех пор, как я заболела, традиция нарушилась, и я скучала по нашим посиделкам. Часто во время наших девичников мы с упоением пялились в телевизор, критиковали шоу «Не говорите невесте» и визжали, обсуждая выбор жениха. Сегодня телевизор молчал, и экран был черный. Мы хотели о многом друг другу сказать, а в клинике на это часто не хватало времени. Открыв музыкальный сервис Spotify, я нашла то, что нравилось нам обеим. Из колонок полились звуки «Все может случиться» Элли Голдинг. Я стала подпевать, расправляя ковер. Когда позвонили в дверь, я бросилась открывать и обняла подругу так, словно мы не расстались всего несколько часов назад. Ее волосы были влажными после душа и вместо запахов клиники издавали аромат грушевого шампуня. «Прости. Из Алди. На Теско не заработала. Скажи печально». Она сунула мне в руки пакет, в котором звякнули бутылки, но, переступая порог, улыбнулась. Ничто не могло расстроить ее надолго. Не надо было ничего приносить. Но на самом деле я даже обрадовалась. Собиралась по дороге с работы заскочить в супермаркет «Азда» и забыла. «Проходи, устраивайся в гостиной, сейчас принесу напитки». То, что она прошла за мной на кухню, я осознала, лишь услышав за спиной ее голос. «Какого черта, Дженна?» Стоя посреди кухни, Рэйчел бухнула сумку на пол и, открыв от удивления рот, поворачивалась, разглядывая фотографии Кали, мои листочки с пояснениями и информацию о клеточной памяти.